Голос Стелла вернул Уилларда к действительности. Он больше не видел Малоха и остальных, потому что теперь они поднялись наверх, но их фонари еще мерцали сквозь снегопад. У Уилларда сильно болел живот. Ему захотелось согнуться, свернуться калачиком, как ребенку. Он моргнул и почувствовал, что в глазах стоят слезы. «Надо бы это убрать!» Уиллард поспешно вытер лицо, когда Тел протянул ему охапку спасательных жилетов и указал на укрытый ящик на дне маленькой лодки. «Вон туда!» Уиллард взял жилеты и опустился на колени, чтобы убрать их. За спиной он слышал, как Тел копается в своей сумке, потом почувствовал, как тот подошел ближе и встал за его спиной. Он глянул через плечо. На него смотрело дуло пистолета. Личное оружие Тела, кольт 45-го калибра, висело у него на поясе. В его руках был пистолет 22-го калибра с глушителем. «Не шуметь!» — таковы были распоряжения Малоха. «Ни шума, ни боли!» «Ты чокнутая скотина! Знаешь, что ты нас всех чуть не довел до белого коленя!» Тел явно не представлял, что такое приговор, зачитываемый осужденному перед казнью. Уиллард даже не моргнул, когда он спустил курок.